Событие 9. Я завидую мужику, который каждое утро бегает вокруг дома. Кроссовки у него классные. После пропущенного армейцами мяча, игра поменяла знак. Теперь все перекочевали к воротам Никанорова, и синие решили поквитаться с красно-синими. Тот же самый навал. Челенков плевался и матерился, пытался, вскидывая руку вверх, показать, что он открыт, и можно попробовать раздергать защиту армейцев. Но все это кануло в суе. Динамовцы решили показать зрителям, что они тоже владеют пушечным ударом. У них даже есть Соловьев в нападении, у которого именно такое прозвище, и если по чесноку, то вполне за дело. Один раз мяч мог закатиться в ворота, но не хватило везения. Конов почти с черты именно пушечным ударом запулил его. И мяч послушно полетел с первой космической в ворота. И врезался в штангу, чуть сорвавшись с ноги перешедшего из Спартака в этом году в Динамо нападающего. Надо было чуть коснуться. Там 10 сантиметров до черты не хватало, но удар – это наше все. Встретившись со штангой, круглый с тем же самым приданным ему моментом полетел назад и врезался в причинное место оказавшегося у него на дороге Константина Бескова. Если бы не ракушка, что теперь имели все динамовцы, то актриса Валерия, жена Константина, сильно бы расстроилась. А так свалился будущий тренер Челенкова, постонал пару минут, продышался и снова бегать, и пушечно по мячу лупить. Это падение чуть накал страстей снизило, и пыл динамовцев самую малость поубавило. Но до трескучего финального свистка, отправившего команды на перерыв, синие футболки оккупировали правую половину поля и демонстрировали зрителям индивидуальное мастерство. Угловых было подано с десяток. Один раз и Фомину доверили. Он решил, раз матч снимают для кино, применить сухой лист. Получается же изредка. Не на этот раз. Виной тому небольшой дождик, что в районе обеда покапал на Москву. То все солнце жарило, не по-весеннему, жарило в прямом смысле этого слова. На 16:00 было 20 градусов тепла, а ведь на календаре 2 мая. А потом, словно из ниоткуда, появились тучки. Скучковались над Москвой, пролились теплым и не сильным 15-минутным дождиком и рванули на Урал, снова солнцу Москву оставив. Только вот поле чуть намокло, и мяч в конце первого тайма часть этой влаги впитал. Фомин разбежался от души и пробил с углового. И круглый послушно полетел в центр вратарской. Там поменял направление и устремился к дальней штанге. Не хватило малости, чуть неправильно Челенков удар рассчитал. Мяч врезался точно посреди штанги и, отскочив, попал под ноги Сергея Соловьева, который тут же его направил снова в ворота и опять штанга, только другая. Круглый, обезумев совсем от такой чехарды, бросился на отошедшего в оборону Боброва и от его уже ноги улетел снова на угловой. Второй раз у Вовки не получилось совсем. Мяч срезался и улетел чуть не на середину поля. Больше Фомину бить угловой не давали. Успехов и у Бескова, и у Соловьева не было больше. Так и ушли в раздевалку при счете 1-0. Самое интересное, что Якушин был игрой вполне доволен. Заниматься артисту аудиотренингом не дал и вместо этого устроил разбор полетов. Хорошо мужики сыграли. И их порыв остудили, и прижали вояк воротам грамотно. Фомин только подвел, мог бы и забить с углового, а так придется попотеть еще пару десятков минут. Они выдохнутся скоро, а мы замены сделаем. А они не сделают? Почти спросил Челенков и только в последнюю секунду передумал, даже рот себе ладошкой зажал. Он результат первого тайма оценивал на 3 максимум. Таким грубым навалом, когда армейцы выстроили у себя в штрафной автобус, добиться результата нельзя. Нужно попробовать выманить красно-синих из штрафной, раздергать их и, переводя мяч с одной половины поля на другую, попытаться вывести на удар человека, который будет хоть ворота видеть перед собой, а не частокол ног. «Так, мужики, во втором тайме продолжаем играть в том же ключе. Фомин, если снова будут угловые, то ты бьешь. Первый раз почти получилось. Ну и объясни мне, где же твои финты?» Орлиный нос тренера уставился Вовке в переносицу. «Какие финты в такой толкучке?» «А ты почему туда не лезешь, а в стороне стоишь? Ноги бережешь?» «Михаил Иосифович, ноги я, конечно, берегу, но туда не лезу, потому что толку от этого не будет. Надо мой рост использовать, а мячи все нижние». Лодырь найдет отговорку. Якужин бы и дальше наезжал, но тут в раздевалку, никого не спросясь, вломился зять Утесова и сразу к Фомину с тем же вопросом. «Где финты, Володя? Ты обещал!» «А ну-ка, выйдите отсюда!» — гаркнул на Гендельштейна хитрый Михей. Устроили из матча цирк кино?» Пораженный до глубины души таким поведением футболистика какого-то, будущий каннский или чей там лауреат, открыл рот, выпучил глаза, потом закрыл рот, повернулся на пятках и выскочил из раздевалки. Но свое дело режиссер сделал. Пыл с Якушина сбил. Дальше пошло простое обсуждение, как забить гол в этой толче. Фомин знал, но решил молчать. Скорее всего, его знание не поможет. Тут еще исполнители нужны, пригодные для воплощения этого знания. А кроме молча сидящего с краюшку Вальки Жемчугова, тут таких не было.